Второе. При утренней зоре отбирает от ротных дежурных офицеров рапорты, а будет при том сам майор, тогда в то не вступается, а только охождение рундов и дозоров его рапортует, что и без того он поутру учинить должен, однако выходит всегда к утренней зоре. После он и обходит весь лагерь, осматривает, нет ли где какого непорядка и нечистоты, внутри лагеря, в которой роте нечисто, приказывает тотчас выместь. Вокруг церкви на полковом плацдарме, в редантах, на пикетах и около оных и на палочном карауле выместь профосом при рассвете, оконцевая плацдармом, о чем ему полковой профос доносит и при осмотре не в дальности за ним ходит так, чтобы при его осмотре везде чисто было. А наблюдение чистоты в обозах и при кухнях приказывает дежурным субалтерн-офицерам, а у маркетантов — определенному базарному, базарной ведомости у адъютанта. Третье. В нужниках осматривает, чтобы за каждым батальоном вырыто было по 3 ямы в назначенный размер, переменять оные через 3 дни и вырывать другие на свежих местах, кроме назначенных тех ям, в круг оных или вдаль нет ли нечистоты, но очищают ли везде младшие 2 профоса, кои должны тут быть и вдаль круг тех ям ходить, и которые день те ямы не переменять, в тот рано поутру посыпать оные сверху землею, где нечисто прикажет немедленно исправить. Четвертое. В небытность при лагере майора наблюдает, чтоб сменившихся из отсутственных мест с караулов и из разных команд приходящие рядовые командирами их поставлены были на полковой плацдарм, где развод полковой против батальонной улицы чинится, и он их в чистоте, порядке и военном виде осматривает, о чем, как о усмотренном в коем, в чем хотя мало каком недостатке, рапортует потом без упущения майора. После того приказывает распускать в роты, а без дозволения майорского или дежурного роспуску никому не чинить. Прибывших из отлучки и караула, где были свыше недели, майор может свидетельствовать в некоторых частях экзерциции, також в его небытность дежурный капитан. Но невзирая на то, ротные командиры на другой день их сами во всем сполна свидетельствуют против 12 пункта 2 главы, как упомянуто в 21 пункте 1 отделения главы 4. Пятое. На пикетах и на палочном карауле в ведренную погоду имели бы ружье на сошках, на пирамидных караулах порядочно воткнуты, а в ненастье везде класть под пирамиды. В воскресенье и табельные праздничные дни будет церковь в лагере отводить в оный полк исправно с плацдарма, как значит в 7 пункте 1 отделения сей главы. Шестое. Во всем надзирает и наблюдает неослабно, что и о должности ротных дежурных сказано, и о всем обстоятельно своего майора рапортует, который сам должен все оное подробно осматривать и строго наблюдать. Параграф 6. О выводе рот для полкового или ротного учения. Первое. Буде приказ дан, и в нем час назначен о выводе рот на плацдарм для полкового учения, полчаса до того ставить рядовых в ротных улицах в должной чистоте по ранжиру в 3 шеренги, в первом батальоне правыми, во втором левыми крыльями, примыкая к солдатской палаточной линейке близ пирамид. Капитанам осматривать всего убранства и чистоты строго и недостаточное приказывать тотчас исправлять, ежели учение будет с пальбою, чтоб в ружьях ввернуты были исправные кремни, запасных имели бы в кармане по 2 новых с отверткою и проволокою, дабы в действии, когда ружье не выпалит, в мгновение кремень переменить и заправку прочистить. Второе. Как скоро ударят сбор или по команде выводить роты на ротные плацдармы вдруг, начиная с правого и левого крыл полку в середину. Третье. Как скоро сбор пробьют, выводить роты, начиная из середины полку, то есть с 5-й и 6-й рот до крыл на полковой плацдарм вдруг линию, оставляя пушечные интервалы. При осмотре майорском или полкового командира в убранстве и чистоте в самой мелкости подвержен строгому взысканию ротный командир. Четвертое. При роспуске с учения капитан, приведя роту направо кругом на ротный плацдарм, приказывает расходиться в ротную улицу с фланков, как значит в 5-м пункте 1-го отделения сей главы. Потом командует фронт, к ноге, шомпол в дуло и осматривает, у всех ли выпалено. Каптенармус идет за ним и собирает оставшиеся патроны. Капралы осведомляются в своих капральствах, не изломано ли чего во время строю, и рапортуют по чинам. Капралы старшего сержанта и своих командиров, старший сержант и каптенармус капитана, а он майора. Буди, которые не выпалили, капитан приказывает им заряд вывернуть, а кое во время приемов или пальбы в чем ошибались и замечены, тех тогда по своему рассуждению штрафует. После того распускает в палатки и приказывает ружья и прочее чистить. Пятое. Тож и для ротного строю, кроме того, что с баруне бьют, и роты сами собою по способности места обучаются.